Путешествие Гулливера. По мотивам романа Джонатана Свифта. История-то случилась в старой доброй Англии 300 лет назад. В то далекое время жил там молодой человек по имени Гулливер. В жизни у него была одна страсть – морские странствия. Однажды, когда он путешествовал по южным морям, корабль потерпел крушение. Спасся только один Гулливер. Он плыл дни и ночи, пока, наконец, не выбрался на остров, который показался ему необитаемым. От сильной усталости Гулливер погрузился в глубокий сон. Проснувшись, он попытался было встать, но обнаружил, что накрепко привязан к земле веревками. «На помощь!» — закричал Гулливер. И вдруг понял, что стал пленником маленьких человечков, ростом не больше пальца. Один из них, сидя на его шее, засовывал свой миниатюрный острый меч в его ноздрю. Гулливеру стало щекотно, и он чихнул. Испугавшись, маленькие человечки разбежались в разные стороны. Но спустя некоторое время самые смелые снова приблизились и приставили Гулливеру несколько лесенок. Множество маленьких человечков, нагруженных корзинками с едой, приготовленные по приказу короля, подступили ко рту Гулливера и стали его кормить. Сам король, которого подняли по ноге Гулливера, коснулся его лица и торжественно изрек: «Приветствуем тебя, о человек-гора! Добро пожаловать в страну Лилипутию! Мы будем хорошо к тебе относиться, но знай, ты создашь нам большие трудности. Твой аппетит может разорить нашу страну. Мы предлагаем тебе свои условия. Мы воюем с народом страны Балифурску. Война длится уже 36 лун. Помоги нам победить, и мы освободим тебя». «Я постараюсь помочь вам, но какова причина войны?» «Все знают, что когда мы едим яйцо всмятку, то разбиваем его с тупого конца. Но случилось так, что предок нашего короля, когда был еще совсем маленьким, захотел съесть яйцо, и когда он его разбивал, то порезал палец. Тогда король издал указ, которым строго-настрого приказал разбивать яйцо с острого конца. Этот указ был настолько нелюбим народом, что породил 6 восстаний. Во время одного из них король погиб, а другой, сменивший его, лишился короны. По нашим примерным подсчетам, 11 000 человек предпочли умереть, но не разбивать яйцо с острого конца. Блефускунцы воспользовались этой ситуацией, чтобы завоевать нашу страну». «Они пленили часть наших жителей. Теперь враг стоит у самых ворот. Вся надежда на тебя, на твою силу и храбрость. Победишь, и ты свободен!» Королевские слуги отвязали Гулливера и отвели его в старинный замок, самый большой в их стране. Там человека-гору приковали к стене при помощи 81 цепи. На самом-то деле каждый из них не толще цепочки от часов. Цепи закрыли на 36 замков. Всю ночь Гулливер обдумывал план действий, чтобы победить вражеский флот. И, наконец, придумал! — вскричал он. На рассвете его освободили от цепей. В сопровождении армии лилипутов он пошел к северо-восточному берегу, с которого можно было разглядеть территорию Блефуску. Лежа на холме, Гулливер принялся рассматривать вражеский берег в подзорную трубу. Там стоял флот из 50 военных кораблей и множество транспортных судов. Вернувшись в город, Гулливер попросил принести ему прочных канатов и несколько металлических брусков. Канаты были не толще ниточки, а бруски походили на вязальные спицы. Гулливер легко согнул их, сделал крючки и привязал к ним нитки канаты. Он вошел в воду, глубина была ему по пояс, и стал быстро приближаться к кораблям неприятеля. При виде великана блефускунцев охватила такая паника, что все они попрятались в каюты своих кораблей. Гулливер зацепил крючки за носы вражеских кораблей и потянул за канаты. 50 самых больших кораблей противника послушно поплыли за ним. Блефускунцы пристально наблюдали за происходящим с берега. Увидев, что весь их флот удаляется вслед за Гулливером, они издали громкий крик отчаяния, а Гулливер спокойно шел к берегу лилипутов. «Ура! Ура!» Приветствовали те человека в гору. На берегу его встретил сам король. После длинной хвалебной речи он удостоил Гулливера высочайшего звания Героя Лилипутии. Так был вознагражден Гулливер. Примерно через 3 недели после этого в страну лилипутов прибыло посольство из Блефуску для подписания договора о мире. Гулливер не присутствовал на торжествах. Получив свободу, он соорудил корабль и возвратился домой, в родную Англию. И сегодня статуя Гулливера-героя, человека-горы, высится на центральной площади Лилипутии.